лучами света освещен. С высот любви Христовой и потому теперь спасен. Стремлюсь я к жизни новой. Лучи Господь Твоей и благодатной простоты меня Он научает. Лучи Господь Твоей любви мне сердце освещают. Жизнь на моем пути духовно помогают. И я Христа благодарю за жизнь и свет и счастье от сердца песнь Ему. Лучи Господь Твоей любви мне сердце освещают. На жизни на моем пути лучами света освещен. Живу, не унываю и радуюсь, что я прощен. Об этом твердо знаю. Лучи Господь Твоей на моем пути духовно помогают. Лучи Господь Твоей любви мне сердце освещают. Жизнь и ночь.